продовольственное хозяйство военного времени. Перестройка мирного продовольственного хозяйства на военный лад произошла без каких-либо особых трений. Согласно распоряжению об управлении хозяйством от 27 августа 1939 года и распоряжению о временном нормировании сельскохозяйственных продуктов от того же числа, продовольственное хозяйство было превращено в особую отрасль военного хозяйства. Организаторами всех мероприятий стали продовольственные управления земель и округов, каждый из которых состоял из двух отделов. Отдела А, обеспечивавшего заготовку продовольствия, и отдела Б, ведавшего его распределением. Отделы А земельных провинциальных управлений создавались сельскохозяйственными корпорациями земель, а подобные им отделы окружных управлений – сельскохозяйственными корпорациями округов. Отделы Б формировались соответствующими государственными административными властями, правительствами или президентами земель и, соответственно, ландратами или обербургомистрами. Начальниками продовольственных управлений земель были председатели земельных корпораций, а начальниками окружных управлений – председатели окружных корпораций. Таким образом, возник четко организованный самоуправляющийся аппарат контроля за распределением продуктов, на который были возложены административные функции и который стал частью общего государственного аппарата. Такое слияние административных и исполнительных органов произошло только на местах. В верхах же этого не было. Административное управление Всегерманской сельскохозяйственной корпорации осталось независимым от Министерства продовольствия и сельского хозяйства. Оно, хотя и руководствовалось распоряжениями Министерства продовольствия, однако посылало отделам А продовольственных управлений земель и земельным корпорациям свои директивы, в то время как Министерство продовольствия отдавало свои приказы о нормировании продовольствия отделом Б земельных продовольственных управлений. Это приводило к дублированию и трениям, которых можно было бы избежать. Подобное расчленение двух высших служебных инстанций было тем более неразумным, что министр продовольствия и сельского хозяйства являлся одновременно и председателем Всегерманской сельскохозяйственной корпорации. Поэтому их можно было объединить без особых трудностей, как это и было сделано в среднем и низшем звеньях этих организаций. Только в последней фазе войны нехватка людей заставила Министерство продовольствия и административное управление объединить свою работу. В главных объединениях, которым до войны не разрешалось заниматься торговыми делами, в начале войны были созданы отделы торговых операций. Поскольку почти для каждой группы товаров существовали свои государственные управления, последние вошли в состав главных объединений в качестве отделов торговых операций. Так, например, Государственное управление по закупке зерна вошло в главное объединение Германского зернового хозяйства. Там, где не было соответствующих государственных управлений, как, например, при главном объединении Германского картофельного хозяйства, были созданы особые отделы торговых операций. Главные объединения составляли для определенных видов продуктов планы ведения хозяйств и распределения пищевых продуктов, которые проверялись и утверждались Министерством продовольствия. В целом, слияние органов самоуправления и государственных ведомств обеспечило вполне оправдавшее себя соединение практического хозяйственного опыта с навыками администрирования.